Глава 8. В два прыжка они оказались на обломке толстого сухого стебля. Под ногами шелестело, шуршало. Внизу поблескивали огромные тела уховерток, панцири жуков. В самом стебле мощно скреблись их личинки. На земле оторванные крылышки, обломки лапок, неопрятные куски высохшего хитина, похожего на проржавленные остовы легковых автомобилей. «Давай забьем вон того жука», — предложил Дмитрий торопливо. «Не спеши. Муравьи не свиньи и не люди. Едят далеко не все». В трех шагах на обломок опустился вихрь энергии размером с двухэтажный дом. Промчался легкими балетными шагами, непрестанно постукивая по древесине длинными усиками с белыми колечками. Енисеев приподнялся на руках. Дмитрий остался в той позе, в какой свалила волна от крыльев наездницы Риссы, страшного врага личинок жуков-дровосеков. Рисса металась по пеньку, яростно колотила по дереву длинными усиками. Дмитрий хмуро сопел, угнетенный свирепой мощью хищного насекомого, танцующий башенный кран на тропе войны. Вдруг Рисса забегала взад-вперед на крохотном пространстве. Енисеев буквально увидел, как в ее крохотном мозгу, мощности которого позавидовали бы творцы компьютеров, за сотую долю секунды были закончены сложнейшие вычисления. Да, именно вот здесь толстая жирнющая личинка дровосека неторопливо точит мощными челюстями древесину и чуть ли не поет от осознания абсолютной безопасности. Усики Риссы пошли вверх, брюшко поднялось, длинная иголочка яйцеклада направилась к древесине. Компьютер в голове Риссы высчитал угол, направление, усилие. Рисса замерла, от иголочки яйцеклада отошел в сторону и согнулся другой футляр. Тоненькое сверло на глазах погрузилось в прочное дерево. Остановилось оно в момент, когда Рисса почти коснулась брюшком дерева. По яйцекладу прошло крохотное утолщение. Через мгновение Рисса вытащила яйцеклад, подпрыгнула и пропала в небе. «Фу!» — выдохнул Дмитрий. Он машинально вытер несуществующий пот. «Летающий дракон!» Енисеев спрыгнул на землю, поднял длинное легкое копье. «Если оружие само идет в руки, его надо выбросить. Но сейчас случай особый». Дмитрий спрыгнул следом. Осмотрел оружие как знаток. «Гибрид копья и шпаги. Как у того дракона?» «Помельче». «Стоп-стоп. Это шприц?» Енисеев ответить не успел. Дмитрий вскрикнул, перегнулся в поясе. Перед Енисеевым мелькнуло блестящее. Пахнуло острым запахом. Он инстинктивно ударил шпагой. Острие с хрустом вонзилось в головогрудь напавшего на Дмитрия жучка. Дмитрий пыхтел, ругался, пытался оторвать от себя врага. Енисеев вцепился свободной рукой в зазор между головой и передней спинкой хищника. Глубже всадил шпагу в нервный узел. С перекошенным от боли лицом Дмитрий кое-как разжал челюсти жука, вцепившегося в его шорты. «Ты прям Ториадор, с одного удара. С какой стати эта тварь набросилась?» Енисеев с трудом выдернул оружие из плотной ткани. Между зазубринами белели волоконцы нерва. По-снайперски, в спинной ганглий. Сумеет ли так хоть раз в жизни еще? «Ваши умельцы не могли выбрать другой цвет?» «Это не умельцы, а химики», — ответил Дмитрий, морщась от боли. «Маскирующая окраска». «Вашим химикам работать мешают погоны. Иначе знали бы разницу между маскировкой и мимикрией. Если у тебя маскирующая окраска, сиди неподвижно, даже тень прячь. Маскируются самые слабые, самые лакомые. Почему не сделать шорты ярко-красными? Как мухоморы, божьи коровки. Любой бы видел издали, ядовито. Даже по ошибке не схватят». Дмитрий сделал первый шаг, все еще перегибаясь в поясе. Лицо было белым, мускулы дергались. Как клещами хватанул, нашел же, куда кусать, паразит. А какой-то умник еще говорил, зачем шорты, зачем шорты? Вернусь, морды набью. На широком, как стадион, листе Енисеев обнаружил голую, как сосиска, гусеницу. Всадил шпагу хирургически точно. Гусеница свернулась кольцом, замерла. Дмитрий прыгнул рядом, держа дюрандаль над головой. У гусеницы было две головы, на каждом конце туловища. Причем самая крупная, как объяснил Енисеев, ложная. Ударит глупая птица, а гусеница скатится с листа, клюнутая не в голову, а в... Дмитрий с гусеницы в руках спрыгнул вниз. Енисеев на миг задержался. Почему-то вернулся страх высоты. Он с силой помахал рукой. Плотный воздух густыми струйками потек между растопыренными пальцами. Прыгнул. Нагретый воздух подхватил, не дал стремительно упасть на дно воздушного океана. «Какой там Марс?» – прошептал Енисеев. Сердце его колотилось, как испуганная птица в клетке. «Самый удивительный мир! Прицепить бы крылья, можно летать!» Внизу сбежались зеваки, щупали сяжками добычу. Нашлись помощники. Дмитрий обрадовался. Вдруг да сдружится за совместным трудом. Но Енисеев выдернул гусеницу, отпрянул с нею в сторону от пахнущего тракта. Обескураженные муравьи заметались. Гусеница для них выпала в другое измерение. «Сами справимся», — объяснил Енисеев напряженно. «А то на входе решат, что присоединились как раз мы». Дмитрий опасливо смотрел на муравья, что рассерженно метался с угрожающе разведенными жвалами совсем рядом. «Неужели не видит?» «В том-то и дело. Одни ориентируются по звездам, другим хоть фигу под нос поднеси». «Черт, разберешься с ними». «Разберемся», — пообещал Енисеев, но в сердце кольнуло. Его пригласили всего лишь на одну операцию. Из центрального входа часто выскакивали эти сильно пахнущие черные торпеды. Теперь в воздухе чувствовался новый запах. Сильный, но уже не резкий. В нем ощущалась сырость глубин, свежесть новорожденных муравьев, аромат молодых корней дерева. «Жесты запомнил?» — спросил Енисеев сдавленным голосом. «Держись уверенно, прячься за гусеницей». По телу забегали быстрые, бесцеремонные усики. Ногу Енисеева цапнуло. Он напрягся, с усилием проламываясь сквозь живые ворота ощупывающих усиков и раздвинутых жвал. Мелькнуло перекошенное лицо Дмитрия. Белый, с обезумевшими глазами, он пихал перед собой гусеницу, как таран, и сгибался, когда по нему пробегали усики с жесткими щеточками на концах, похожими на ёршики для чистки бутылок. Продравшись сквозь живой чистокол, они оказались в широком, полутемном тоннеле. Тянуло могильной сыростью. Из темноты внезапно выныривали оскаленные пасти. Зазубренные челюсти грозно щелкали. Чудовище свирепо бросалось на них, почему-то промахивалось. И лишь тогда Дмитрий понимал, что муравьишка бежал по личным или общественным делам, а двуногие мирмикофилы ему до лампочки. В полутьме ярко сверкало окно в солнечный мир, но его перекрещивали гуще тюремной решетки, длинные усики антенны и серповидные жвалы. Оттуда в муравейник вплывали нагретые запахи солнца и трав. «Бросай гусеницу!» — услышал Дмитрий в темноте голос Енисеева. «За вход мы заплатили, а на склад пусть тащат сами». Дмитрий с неохотой бросил почти невесомую гусеницу, ощущая себя без нее совсем голым. Рядом зашуршало. Через гусеницу перемахнула рогатая тень. Зато второй муравей с азартом вонзил жвало в лакомое мясо. Заурчал, поволок в темную нору. «Теперь куда?» — спросил Дмитрий обреченно. «Вниз. Проверим склады живой добычи». «Погоди малость», — вдруг попросил Дмитрий. Он виновато улыбался. Губы его пересохли. «Дай отойти». «Не знаю, как ты, но у меня душа трясется. Помню, как-то парашют не раскрылся. Нет, тогда было не так страшно». Из темноты начали выступать неясные очертания. Наметился потолок, а черные пятна превратились в норы. Пальцы Енисеева скользнули по стене, оставляя слабый светящийся след. Плесень? Но муравьи плесени не выносят, у них чисто, сухо. Если появляется плесень, с которой не сладят, то бросают гнездо, переселяются. Этот муравейник слабым не выглядит. Опять загадка. «Готов?» — спросил Енисеев нетерпеливо. «Готов», — отозвался Дмитрий. «Совсем готов». «Иди за мной». «Веди, Сусанин. Или Вергилий. Какой толк от тех ворон, которые наблюдают за нами? Раньше не успевали помочь, а теперь и вовсе». Он вытащил из-за пояса дюрандаль. С тоской покосился на черные тоннели. «Спрячь», — посоветовал Енисеев. «Я вон шпагу и не вынимаю. Если что случится, эти булавки не спасут». Медленно, часто останавливаясь и прижимаясь к стенам, они двинулись по самому широкому туннелю. Запах стал гуще. Пахло личинками, пакетами яиц, сырой землей, новорожденными муравьями. Енисеев жадно вдыхал, вжимался, старался ощутить себя муравьем с его заботами, желаниями. Дмитрий дышал ему в спину, натыкался в темноте, часто с разбега бодал, сбивал с ног. Головная боль и слабость в теле быстро испарялись, а воспаленные от солнца глаза перестали слезиться. Дмитрий подпрыгивал, завидев бегущего навстречу муравья, хватался за оружие. «Перестань», — сказал Енисеев. «Через турникет прошли благополучно, а тут пропуска не спрашивают. Держись как дома». «Благодарю покорно. Иначе надолго тебя не хватит». «Знаю, но что делать? Умом уже не боюсь, но внутри трясется, как поросячий хвост. Мы ж в чужом доме ходим, как ворюги». Туннель повел в сырость, в сгустившиеся запахи. Стены казались облицованными, словно покрытыми глазурью. Песчинки держались даже на потолке. Опустившись на два уровня, Енисеев поколебался. Был соблазн начать поиски здесь, но заставил себя выбрать извилистый штрек, ведущий круто вниз. Прошли через анфиладу огромнейших пустых пещер. Чисто, сквозная вентиляция, но встретили только одного муравья. Тот вяло прошел мимо. Дмитрий проворчал, стараясь держать голос на мужественной ноте. «Лабиринт! В этих пещерах десяток муравейников поместится. На вырост строят или чокнулись на почве гигантомании?» «Муравейники не строят по фигуре», — ответил Енисеев. Он полез вниз по отвесной стене из пережеванной древесины. «Это не улитка слизни, не панцирь черепахи, не раковина перловицы. Прыгай сюда!» «Вот так. Зато муравьи термопреферендят». «Что-что?» «Запомни, пригодится. Есть такое понятие – термопреферендум. В жару муравьи опускаются в нижние этажи к грунтовой воде. В холод поднимаются в прогреваемые солнцем участки. Чем больше муравейник, тем точнее выбирают влажность, движение воздуха. То бишь выбирают и термо, и гидро, и анима, и прочие-прочие преферендумы». Дмитрий при всей натренированности на выживание ориентировку потерял почти сразу. Сворачивали, опускались, ныряли в крохотные боковые ходы, выходили в огромные пещеры, откуда мирмеколог без колебаний нырял в самую темную, как казалось Дмитрию, и самую страшную. «Мне почудилось», — встрепенулся он, — «что за нами перекрыли ход. Ловушка?» Енисеев даже не обернулся, сказал буднично. «Муравьи постоянно что-либо перестраивают, переделывают». «Как же вернемся?» — воскликнул Дмитрий в ужасе. «Или станем этими... мермикофилами?» «Вернемся другим ходом», — ответил Енисеев с безразличием. «Карту муравейника составлять бесполезно. Муравьи вечно перестраивают собственный город. Как дети». «Как дети?» «Ага, как дети. Понятно, милые детишки. Только все с саблями наголо». Они почти плыли в мощном кисловатом запахе. В темных переходах силуэты муравьев мелькали призрачно-темными тенями. Иногда такая тень задевала Енисеева, чаще он сам в потемках налетал на нее. В любом случае впечатывался в стену, катился по полу, убеждаясь в жесткой реальности призраков. Дмитрий увертывался чаще, но Енисеев чувствовал, насколько десантник подавлен, испуган. На четвертом уровне, считая от поверхности, две пещеры были заполнены зерном, и еще три оказались с мертвыми насекомыми. Кое-где трудились перепачканные мукой зерномолы, со вкусным хрустом превращая крепкими жвалами зерна в белый порошок. Там же мясники придирчиво осматривали разнокалиберную добычу, недоверчиво вонзали жвалы, проверяя на свежесть. Снизу тянуло могильным холодом. Енисеев чувствовал, как тело цепенеет, мышцы сокращаются все с большим трудом. Сказывалась близость колодцев, прорытых до подземной воды. С другой стороны, здесь не грозит опасное пересыхание. Енисеев внезапно остановился, ухватившись за выступ. Дмитрий ткнулся ему в спину, едва не столкнув в огромную яму пещеру. Внизу слабо поблескивало огромное зеркало, пробегали жемчужные искорки, вспыхивали матовые молнии. Дмитрий присмотрелся. Непонятное зеркало, вроде бы сложено из крохотных осколков, плотно прижатых один к другому. Осколки сдвигаются, наползают друг на друга. Едва слышно доносится неумолчный шелест, словно 100 000 раков пытаются выбраться по стенам. «Здесь не пройти», — услышал он в темноте шепот Енисеева. «Что там?» «Молодые самцы и самки, вон крылья блестят. Крылья длинные, прикрывают туловище полностью, самих муравьев под ними не видно». «Опасные?» – спросил Дмитрий о самом главном. «Беспомощные. Но это будущее муравейника. Их охраняют особенно строго». «Ага. Поперли обратно?» Соседний ход нашли быстро, но двигались осторожнее. Дмитрий понял из объяснений мирмеколога, что настоящие муравьи занимаются делом, как подобает мужикам. Воюют, охотятся, строят, ломают, пасут тлей, выращивают злаки. А для размножения появляются красивые крылатые дурни, у которых мозгов в пятеро меньше, чем у нормальных муравьев. Крылатые не умеют ни ломать, ни строить, зато за бабами гонять, будь здоров. Вместо мозгов у них развиты гляделки, чтобы издали засечь крылатую и закадрить на ходу. «Сейчас они прячутся», — объяснил Енисеев. «Но час настанет, и тогда их не удержишь. Всего день длится роение. Найдя друг друга, сочетаются в полете. Самка спешит заложить гнездо, а самец погибает». «Красивая смерть», — сказал Дмитрий с чувством. Енисеев отодвинулся от одетого в мускулы испытателя, который показался странно похожим на муравья-самца. «Кому как. Кстати, мы подошли к складу живой добычи». «Где?» «Прямо!» Дмитрий бросился вперед, ударился о выступ, упал. Енисеев закричал, предупреждая об опасностях, но Дмитрий уже с разбегу ворвался под своды очередной пещеры.